Армия Ганилона без надлежащего командования получила сокрушительный урон от 5 драконов, которых натравил на нее Тенардье, и в панике разбежалась. После этого герцог Ганелон поджег свой родной город Артишим. В пожаре, как считалось, герцог и погиб под руинами своего особняка. Без лидера люди, следовавшие за Ганелоном, разбрелись. Кто-то из них потом присоединился к армии Серебряного Метеора, которую возглавил Тигре, а кто-то занял нейтральную позицию. Однако Гриста среди них не было. Даже когда закончилась гражданская война, его местонахождение оставалось неизвестным. Считалось, что Грист мертв. Регина конфисковала земли Эври, которыми управлял Грист, и назначила туда своего управляющего. Тишина. Бадуин, стоявший рядом с Региной, сделал шаг вперед и оглядел придворных. Кончики его усов, которые по кощичьи торчали в стороны на круглом лице, слегка дрожали. «Я понимаю, что вы все удивлены, но вы находитесь в присутствии ее высочества». Бадуин занимал пост премьер-министра со времен покойного короля Фарена. Блеск в его глазах обладал достаточной силой, чтобы заставить замолчать выстроившихся в ряд феодалов и придворных. Дождавшись, пока в зале воцарится тишина, Регина спросила Массоса: «Граф Родант, давайте назовем врага, который победил вас, армии Гриста. Если бы они не отравили реку, могли бы вы победить их?» После короткой паузы Массос ответил: «Я не могу этого утверждать, даже при том, что с вашей силой вы ранее победили армию Закштайна. Хотя солдаты армии Гриста – это просто разный сброд, их командир, Грист, необычайно искусен в военном деле. Даже если мы сломаем себе голову, попробуем всевозможные средства и затем встретимся с ним лицом к лицу с верой в несомненную победу, то это не тот противник, которого мы легко победим». Хотя он и был озадачен вопросом Регины, Массос откровенно высказал свои мысли. Она должна была понять, что Грист не был обычным противником, но неверно думать, что он струсил. «Тем не менее, мои старые кости хранят достаточно гнева и боевого духа. Если ваше высочество позволит, я непременно хотел бы своими собственными руками стереть позор поражения». Регина не сразу ответила на эти слова. Она, окинув взглядом всех присутствующих, а затем снова посмотрела на Массоса и сурово сказала: «Очень хорошо, я вам приказываю реорганизовать армию рыцарей лунного света и в качестве исполняющего обязанности главнокомандующего победить армию Гриста, который является врагом Брюна. Кроме того, вы будете постоянно вести поиски графа Варна и госпожи Элеоноры. До этого момента произошедшие поражения не имеют значения». Массос низко поклонился. Он понял намерения Регины. С одной стороны, она недвусмысленно объявила Гриста врагом Брюна. Где-то могут быть люди, в том числе его родственники, которые попытаются защитить Гриста. Регина заранее объявила любые подобные действия незаконными. С другой стороны, она явно сказала, что нельзя ставить под сомнение факт поражения. Какие слова не используй, проигрыш армии рыцарей лунного света был печальным фактом. Вероятно, среди придворных найдутся люди, которые скажут, что это и не совсем проигрыш, да и совсем не проигрыш. Но она опередила их, назвав вещи своими именами. «Бадуин, пошлите гонцов в Лютецию и в Эври. Разберитесь, какова цель Гриста и кто сотрудничает с ним». Лютеция была территорией, которой когда-то правил Ганелон. Как и Эври, теперь она стала королевской землей. Принимая во внимание отношения между Гристом и Ганелоном, расследование ситуации в Лютеции было вполне логичным. Бадуин почтительно поклонился. После этого Массос доложил о битве с Закштайном и, получив краткую похвалу за победу, покинул зал. Возможно, она хотела бы найти больше слов, чтобы выразить свою благодарность Массосу. Но Регина позволила себе лишь на секунду виновато взглянуть на старого графа. Глава 1, часть 5, поражение армии рыцарей лунного света. Покинув зал для приемов, Массос отправился отдохнуть в гостевую комнату, которую приготовил для него премьер-министр Бадуин. Он снял доспехи, помылся, причесал бороду и переоделся. Затем он лег на кровать и расслабился. Он воздержался от алкоголя. Когда солнце поднялось в зенит, Массос встал и отправился в кабинет для совещаний. Там не было окон, стены были очень толстыми, а дверь была двухслойной, так что звук не просочился бы наружу, даже если бы кто-то говорил очень громко. Люди в комнате стояли вокруг овального стола. Среди них был премьер-министр Бадуин, одетый официально. Рядом сидел невысокий старичок с добродушной улыбкой, Хьюго Угре. Этот дворянин был близким другом Массоса и покойного отца Тигре, Урза, и активно поддерживал Регину. Тут же была и Лимлиша, высокая девушка с хвостиком сбоку. После того, как Элин пропала без вести, именно она руководила армией Лейтмеритца. У Лим обычно было нелюдимое выражение лица, но тот, кто хорошо ее знал, понял бы, что ее голубые глаза затуманены тревогой. Она беспокоилась за Элин. Рядом с Лим сидела красивая женщина с истинно черными длинными волосами, в белом платье, украшенном разноцветными розами. На ее лице была безукоризненная улыбка. К стене позади нее была прислонена длинная коса, излучавшая зловещий ужас. Женщину звали Валентина Глинкостис, по прозвищу «Иллюзорная принцесса пустой тени». Как и Элин, она была одной из Ванадисцктида. Она была союзником армии рыцаря лунного света и возглавляла армию Астероди. Коса, сочетавшая темно-малиновый и угольно-черный цвета, была ее орудием дракона, Эзендейс. Ожидая, пока Массас прикроет дверь, Бадуин разложил на столе множество карт, а Угре налил холодный чай в серебряные чашки. «Я заставил себя ждать», — уточнил Массас, присаживаясь на пустой стул. А Угре отрицательно покачал головой. «Я тоже только что пришел. Это было ужасно. Да, утешение, ободрение, сочувствие и другие подобные эмоции слышались в этой короткой фразе». Массас улыбнулся. «О, со мной все в порядке. Однако есть много вещей, о которых я хочу поговорить, когда разопью бутылочку с тигре». Относительно графа Варна, Бадуин строго посмотрел на Массаса. Неужели правда, что он не пропал без вести, а решил в одиночку спасти госпожу Элеонору? Если бы тигр действительно пропал, я бы не был так спокоен в присутствии ее высочества. Хотя у вас была на то причина, но вы обманули свою госпожу. Не уверен, что это похвальное поведение, граф Родант. Массас проигнорировал сарказм Бадуина и сделал большой глоток чая. Премьер-министр продолжил выговор. «Хотя уже ничего не поделаешь, но почему вы позволили графу Варну действовать в одиночку? Ведь он очень важен для Брюна. Не может быть, чтобы вы это не понимали. Взгляд и тон Бадуина уже были не критикой, а настоящим обвинением». Массас был несколько обескуражен. «Так ведь сам Тигри попросил разрешения идти в одиночку. Конечно, я не остановил его, это было бы бесполезно. Он был так решительно настроен, что одно неверное слово, и он просто сбежал бы, ничего не сказав. Так что я счел, что лучше я буду знать, куда он отправился». Это была правда. Если бы Тигри можно было остановить уговорами, Массас не пожалел бы усилий. Даже если бы это было так, разве вы не должны были хотя бы придать ему людей для разведки и охраны? Массас рассмеялся, как будто ему стало смешно. Разве вы не знаете, что Тигри все-таки охотник? Если он бегает по холмам и полям, то лучше бы он был один. Спутники без надлежащих способностей станут только помехой. Разве вы не разделяете этого мнения, госпожа Лимлиша? А, да, это точно. Возможно, из-за того, что ее внезапно спросили, Лим на мгновение растерялась. После короткой паузы она натянуто улыбнулась, словно вспомнив что-то. Теперь, когда вы упомянули об этом, я вспомнила, что когда он был в Лейтмеритце, было несколько случаев, когда он уходил в горы и не возвращался в течение 3 дней. Сначала мы беспокоились, но он каждый раз возвращался с охоты с добычей, не выказывая никаких признаков усталости. Когда мы осознали это, и я, и госпожа Элеонора перестали волноваться. И я помню, что Титта с самого начала была спокойна. Титта была служанкой Тигри. Это была девушка с прекрасными чертами лица, яркой индивидуальностью и силой духа, которая даже во время войны с Закштайном последовала за Тигри, чтобы заботиться о нем. Она была одной из тех людей, которые хорошо знали Тигри с детства. Не правда ли, удивительно, когда он говорил, что вернется через 2 дня, а когда потом возвращался через 3, да еще и с выражением лица «а что такого», то получал нагоняй от Титты. Это было обычным для Тигри, с улыбкой прокомментировал Массас. Лим легко могла представить себе эту сцену и усмехнулась. А Угре, Бадуин и даже Валентина тоже улыбнулись. Вот так оно и есть. На всякий случай я пошлю несколько поисковых отрядов, но мы должны оставить его в покое. Я даже не знаю, где он сейчас, хотя нет никаких сомнений, что он гонится за армией Гриста. Итак, как все прошло? Были ли тут люди, которые проявляли какую-то реакцию? Сменил тему Массас. Бадуин недовольно прищурился, а Угре пожал плечами, и оба мужчины согласно кивнули. В зале для аудиенций, пока Массас рассказывала о происходящем, а Регина напряженно слушала, Бадуин внимательно наблюдал за придворными, а Угре смешался с присутствующими и тоже наблюдал за ними. Все для того, чтобы найти людей, которые были связаны с Гристом. Два года назад Гризд был респектабельным дворянином, и отнюдь не низкой была вероятность того, что люди, которые ранее общались с ним, а сейчас продолжали питать враждебность к Регине, тайно вступали с ним в контакт. И еще, и участники восстания Мелисанды, и солдаты армии Катиера применяли яд, хотя и разными способами. В это он были похожи, и это также вызывало беспокойство. Меня интересуют три человека. Это люди, которых я остерегался с самого начала, но, когда вы говорили о поражении армии рыцарей лунного света, они не были удивлены или раздражены. Казалось, будто они уже слышали об этом. А я отметил двоих, которые показались мне подозрительными. Когда ее высочество Регина вскочила с трона, большинство придворных были удивлены и обеспокоены ее поведением. Но эти двое просто смеялись, как будто наслаждаясь ее реакцией. Бадуин и Аугре назвали имена придворных, которые их заинтересовали. Поглаживая свою седую бороду, Массас расплылся в злодейской улыбке. Если бы донесение сделал не я, а Тигре, или если бы ее высочество спокойно отнеслась к новости, враги, возможно, и не выдали бы себя. Ну а теперь, Бадуин, вы ведь позволите им немного потрепыхаться, правда? Мы должны абсолютно точно узнать, как они контактируют с врагом. Кроме того, мы должны заставить Гриста думать, что местонахождение графа Варна неизвестно. Если тот узнает, что Тигре пропал, то попытается выяснить, правда это или нет. Затем он должен получить подтверждение от тех, кому он хоть немного доверяет, исчесть информацию истиной. Не было никаких сомнений в том, что он не подозревает, что Тигре преследует огромную армию в одиночку. Если бы из-за этого Грист хоть немного ослабил свою бдительность, это было бы большим подспорьем для Тигре. Но я поражен, что Тигре придумал этот план в той ситуации. Восхищенно пробормотал Массас, сообщив, что Тигре пропал без вести, они разыщут людей, которые контактировали с Гристом. И это придумал Тигре. И более того, именно тогда, когда армия рыцарей лунного света проиграла, Элин пропала без вести и все были сбиты с толку, он пришел поговорить с Массасом. Без сомнения, Тигре пошел один, потому что хотел сам спасти Элин. Но если бы дело было только в этом, то Массас не позволил бы ему идти. Он решил бы, что Тигре потерял спокойствие и способность трезво мыслить. Бадуин, обманывать ее высочество, это, конечно, не то, что должно делать вассалу, но враг грозен. Я думаю, в этот раз это было необходимо, ради победы и ради ее высочества тоже. Если вы настроены так решительно, то все в порядке. Обязанность рассказать обо всем ее высочеству и получить нагоняй будет возложена на вас, заявил Бадуин. Глава 1, часть 6. Поражение армии рыцарей лунного света. Успешно свалив на Массаса хлопотную задачу, Бадуин осторожно спросил. Речь идет о том, что госпожу Ванадис захватила армия Гриста. Были ли ими выдвинуты какие-либо требования? Нет. Лим слабо покачала головой. Усталость и раздражение смешались в ее голосе. Бадуин погладил свои усы, будто хотел сказать, что все это уму непостижимо. Странно, никаких требований не было озвучено. Даже в то время, когда их армия была под стенами столицы, я подумал, что если бы они держали в плену Ванадис, то обязательно похвастались бы этим. Вы хотите сказать, что мы лжем? Лим пристально посмотрела на Бадуина. Взгляд был настолько злым, что стало ясно, что если бы у нее на поясе висел меч, она бы выхватила его из ножен. Либо он планировал взять ее в плен, но позволил ей случайно умереть, либо она была ранена сильнее, чем он думал. Он может быть в недоумении относительно того, что ему следует делать. Холодно произнесла Валентина, отпивая чай. Мужчины выглядели испуганными. Даже думая о чем-то таком, они боялись облекать мысли в слова. Даже когда Лим зыркнула на нее с убийственным намерением, черноволосая Ванадис не изменила выражение своего лица. Она слегка повернула голову и холодно встретила взгляд Лим. «Когда я выхожу на поле боя, я думаю о самом худшем варианте развития события и принимаю решение. То же самое должно быть и у Элеоноры. Более того, в отличие от меня, она бьется в авангарде с мечом. Несмотря на это, почему вы, адъютант Элеоноры, реагируете так?» Тон Валентины был слишком холодным для упрека, и это даже прозвучало как провокация. Хотя Лим чувствовала, как в глубине ее груди поднимается сильный гнев, она старательно подавила его. Хотя ей и не понравилось, как выразилась черноволосая Ванадис, Лим не могла не признать правоту ее слов. Если бы она начала тут спорить, то это было бы странным отрицанием всего образа действий Элеоноры. «Мне очень жаль, госпожа Валентина, я была груба». Лим также принесла извинения Бадуину. По отношению к премьер-министру ее поведение было явно невежливым. «Все в порядке. Довольно трудно сохранять спокойствие, когда речь заходит об опасности в отношении своего господина». Бадуин утешил Лима и с прежним спокойствием вернулся к основной теме разговора, относительно Гриста. Хотя он и захватил госпожу Ванадис, он, видимо, не может решить, как использовать ее, и до сих пор не выдвинул требований. «Давайте пока считать, что это так. Нет возражений?» Лим молча кивнула на предложение старого премьер-министра. Валентина с улыбкой ответила: «Я не возражаю». «Плохо. Госпожа Лимлиша устала больше, чем я думал. Было бы лучше передать командование солдатами Лейпмириться кому-то другому, а ей дать отдохнуть, пока мы в столице», — подумал Массас, увидев Лим, подавленно опустившую голову. Пять человек, находившихся здесь, имели богатый опыт, но ни один не посчитал, что Грист целенаправленно захватил Эйлин. Точнее, только Аугре думал о такой возможности. Дело в том, что когда 2 года назад Грист впервые встретился с Эйлин, старый виконт был там вместе с Тигре, но он не рискнул высказать эту мысль вслух, основываясь только на своем воспоминании. А еще он думал о чувствах Лим, которая беспокоится о безопасности Эйлин. Ценность Эйлин как пленницы была чрезвычайно высока. Грист как подручный Ганилона наверняка решит использовать Эйлин в какой-то сделке. Это было так очевидно, что другие варианты не рассматривались. Есть ли у госпожи Валентины и госпожи Лимлиши какие-либо идеи относительно способа спасения госпожи Элеоноры? Спросила Угре у жительниц Цктида. Лим мрачно поникла, и даже Валентина отрицательно покачала головой на этот раз. Это прискорбно, но в данный момент мы можем полагаться только на лорда Тигревурмуда. Наконец подавленно ответила Лим. Валентина спокойно добавила: если враг, захвативший Элеонору, двинется на нас, мы не сможем сражаться. «Верно, даже если мы организуем отряд, чтобы спасти ее, мы только встанем на пути графа Варна. Мы не можем позволить себе быть беспечными. Я сожалею, что задал ненужный вопрос». Аугре слегка склонил голову. «Если бы у Лим был какой-то план, то она, несомненно, давно бы им поделилась». Бадуин озабоченно нахмурился и сказал Массасу: «Есть ли идеи, как будет двигаться армия Гриста? Только вчера утром они отошли от стен столицы». Массас взял одну из разложенных на столе карт и положил ее сверху. На ней была изображена северная часть Брюна. И на этой карте хорошо были видны Эйври, который был когда-то территорией Гриста, и Лютеция, который когда-то правил Ганелан. Судя по донесению разведчиков, они движутся на север, но не по главной дороге, а по второстепенным, почти проселочным. Однако это отчет по состоянию на вчерашний вечер. Глядя на надпись «Лютеция» на карте, Аугре спросил: «Кстати, о Гристе. Это правда, что Ганелан выжил? То-то я думал, что его смерть 2 года назад была слишком внезапной». Массас не стал отвечать и перевел взгляд на Валентину. «Госпожа Валентина, хотя и вкратце, но я слышал историю о том дне от Тигре. Не могли бы вы рассказать нам об этом подробнее?» Речь шла о той ночи, когда Мелисанда подняла мятеж, и тут неожиданно в королевском дворце появился Ганелан. Его видели всего 4 человека, Тигре, сын Массаса Гаспар, а также Рюрик и Валентина. Ганелан сразу вывел Рюрика и Гаспара из боя, и они все время провалялись без сознания и не были в курсе подробностей. Тигре обсудил произошедшее с несколькими товарищами, включая Массаса, и они решили подумать о способе борьбы с Ганеланом после войны с Закштайном. Перед лицом грозного врага у них не было времени думать о чем-то еще. «С вашего позволения, я позволю себе немного отвлечься от основной темы», — заявила Валентина, не проявляя никаких признаков волнения. Все кивнули. Судя по тому, что Ганелан был жив и к тому же недавно появился в королевском дворце, можно было с уверенностью предположить, что он был связан с Гристом. Необходимо было понять их планы. Валентина поставила на стол чашку и перевела взгляд на Аугре. «Сначала я отвечу на вопрос виконта Аугре. Герцог Ганелан жив. Ночью того дня, когда произошло восстание, я встретила его, и мы перекинулись парой слов. Тигре сказал, что на него внезапно напали, а потом вы спасли его», — сказал Массас, и Валентина с улыбкой подтвердила: «Да, меня побеспокоил переполох, и я вышла в коридор, чтобы узнать его причины». Черноволосая Ванадис повернулась и посмотрела на косу, прислоненную к стене позади нее. «Хотя я и не крепка телом, я одна из Ванадис. Пока у меня есть она, я смогу, по крайней мере, защитить себя. В общем, я встретила его. Я была удивлена тем, что герцог Ганелан был там, но больший шок я испытала, узнав, что он демон. Она произнесла «демон» так естественно, что Масса с Элим удивились, а Аугре и Бадуин уставились на нее, не в силах скрыть своего замешательства. «Извините меня, госпожа Ванадис, я хотел бы подтвердить кое-что», — Аугре поднял руку. «Только что вы сказали «демон», но когда вы встретили герцога Ганелона, как он выглядел?» «Похоже, я не очень хорошо объясняю. Внешне это был тот же самый герцог Ганелан, которого мы с вами хорошо знаем. У него нет ни трех, ни четырех глаз, да и рога он не отрастил. Несмотря на это, вы утверждаете, что узнали, что герцог Ганелан стал демоном», — опять спросила Аугре. Валентина снова посмотрела на свое орудие дракона. «Это мне сказала она. Возможно, вы слышали об этом от других, Ванадис. Орудия дракона обладают способностью чувствовать присутствие демонов. Сам человек не может ощутить демона, даже если он рядом». Как идиот произнес Аугре. «Ну, наверное, это была естественная реакция». Бадуин перевел взгляд, требуя помощи у Массаса. Массас и Лим прекрасно понимали, что так озадачило остальных. Аугре и Бадуин никогда не видели демонов вживую и не могли их конкретно себе представить, хотя им и говорили раньше, что они имеют человеческий облик. А вот Массас и Лим столкнулись с демоном по имени Баба-Яга в Либусе, в королевстве Цктет. Они также слышали рассказы Тигри и Элины, потому не очень удивились словам Валентины. «Это не то, что можно понять, пока сам не увидишь». Массас, кашлянув, прервал рассказ Валентины и обратился к Аугре и Бадуину. «Слушайте, вы еще помните сказки, которые рассказывали кормилицы, когда вы были детьми? Или песни о чудовищах, которые поют министрели, например, о чудовище-лягушке водяном, о бабе-яге на метле, или о белом демоне-тарбалане? Неужели вы не помните хотя бы одного из них? Вы хотите сказать, что эти монстры действительно существуют?» На лбу Бадуина образовались глубокие морщины. Всем своим видом он демонстрировал, что считает сказанное абсурдным. Глава 1, часть 7, поражение армии рыцарей лунного света. Мацца пожал плечами. «Я до сих пор не уверен, но правда в том, что есть люди, которые носят имена этих монстров и обладают сверхчеловеческой силой. Госпожа Валентина», — Массас повернулся к черноволосой Ванадис. «Судя по тому, что вы назвали его демоном, хотя он и выглядит как человек, я думаю, что Ганелан продемонстрировал вам что-то необыкновенное. Например, летал по воздуху, выплевывал огонь изо рта или вызвал гром с неба». Валентина посмотрела на старого графа с искренним восхищением. Видя неверие Аугре и Бадуина, она думала прекратить объяснение, но ее впечатлила гибкость мышления Массаса, который уже видел демонов. Аугре и Бадуин тоже взбодрились и приготовились слушать. «Два момента убедили меня в том, что герцог Ганелан уже не человек». Валентина подняла указательный палец. «Во-первых, это его физическая сила. Он легко вдавил броню, просто дотронувшись рукой. Он бежал по крыше королевского дворца со скоростью зверя. Даже мое орудие дракона не смогло ранить его, что уж говорить об обычном мече или копье. Понятно. А во-вторых, хотя лицо Массаса побледнело от испуга, он попросил ее продолжать. Во-вторых, это волшебная сила, как в сказках. Он выпустил фаербол, и тот летел со скоростью стрелы». Валентина обеими руками изобразила размер огненного шара, примерно с голову взрослого человека. «Это все, что я видела», — закончила Валентина. Остальные, замерев, уставились на Ванадис. «Так вот что, то есть Ганелан сейчас, да, что же нам делать?» — тихо пробормотал Бадуин, обращаясь к своим соратникам. Массас уныло ответил: «Ну, даже если забыть про фаербол, тут сказали, что мечи на него не действуют. Кстати, Гаспар говорил, что его меч был мгновенно сломан, а он и не понял, почему. В общем, это оживший героический миф. Интересно, какова его физическая сила? Ведь внешний вид такой же, как у прежнего Ганелона. Можно ли задавить его числом, заставить устать от боя? Хотя я уже вижу, что это не самый лучший метод». Массас кивнул с видом «ничего не поделаешь». «Я думаю, что есть еще вариант – сковать его цепями». «Ой, нет, если он может сокрушить железо, то и цепи бесполезны. А как насчет того, чтобы столкнуть его в глубокую яму, облить маслом, а затем сжечь? Или вот, навесить на него груз и утопить в глубоком озере или болоте?» — предложил план Аугре, а Бадуин подвел итог беседы. «Рановато думать о том, Действительно ли мы можем это сделать и сработает ли это? В конце концов, мы слишком мало знаем о нем. Наблюдая за стариками, Валентина с трудом терпела и чуть не расхохоталась. Он смотрела на происходящее с изумлением и восхищением. И Аугре, и Бадуин при слове «демон» пришли в замешательство, так как вообразили, что это склизкий монстр. Они пересмотрели свое мнение благодаря тому, что Массас сказал про это было существо со сверхъестественной силой. Зная лишь это, они всерьез намеревались бороться с этим существом. Не зная, как с ним бороться, они не сдавались перед боем и продолжали вырабатывать меры противостояния. Это неукротимое мужество, без сомнения, позволило им ранее победить в гражданской войне и избавиться от вторжения вражеской армии. Хотя именно Тигревурму Даварна превозносили как героя, не было похоже, что Брюн побеждал только благодаря его способностям. «Госпожа Валентина, могу ли я уточнить у вас несколько моментов?» — обратился к Ванадис Бадуин. «Вы сказали, что в тот день впервые узнали, что герцог Ганелан не человек. Он, казалось, слегка колебался, называть ли его демоном. Вы вроде бы были знакомы с герцогом Ганеланом несколько лет назад. Ранее вы никогда не подозревали, что Ганелан уже не человек. Это были отношения между знатным дворянином, одним из известнейших в Брюне, и Ванадис, лишь немного уступающий королю Цктида. Конечно же, премьер-министр Бадуин знал об этом». Валентина немного мрачно ответила: «Мое общение с герцогом Ганеланом длилось примерно 3 года и прекратилось в позапрошлом году. 5 лет назад в попытках повысить благосостояние Астероди Валентина начала торговлю с Брюном и вступила в контакт с Ганеланом. В то время Ганелан, правитель Лютеции, имел особо сильное влияние на северную часть Брюна. Валентина, герцогство которой было в северо-восточной части Цктида, ожидаемо ориентировалось на Ганелона как партнера в торговле с Брюном. Но я не думаю, что он когда-либо демонстрировал что-то странное. Моя Изиндейс тоже никак не отреагировала. То ли он продолжал скрываться, будучи демоном, то ли он все еще был человеком в то время, я не знаю. Это была ложь. В тот день, когда она впервые встретила Ганелона, Изиндейс отреагировала на него. Так что Валентина продолжала торговые отношения, даже зная, что ее партнер – нелюдь. Хотя надо признать, что послание орудия дракона понимала только Ванадис. И если она без убедительных доказательств заклеймила бы герцога другой страны демоном, это вызвало бы серьезные дипломатические проблемы. Хотя Ганелан смутно догадывался, что его истинная сущность была опознана Валентиной, он ни словом не обмолвился об этом. Демонстрируя благородное отношение к торговле, он был во всем честен и прямолинеен. Как лорд, Ганелан был жестоким человеком, который подчинял своих подданных насилием и страхом. Но он не проявлял такого отношения к знати чужих стран и к купцам, так что в качестве торгового партнера был удобен. Но Валентина ни словом не обмолвилась обо всем этом. Во время масленицы Валентина сделала вид, что ничего не знает о демонах. Так что теперь ей пришлось прикинуться, что ранее она не подозревала в Ганелане демона. Хотя тигра здесь не было, Лим и Массас, скорее всего, расскажут об этой беседе ему и другим Ванадис. Покивав, Бадуин перешел к следующему вопросу. «Вы сказали, что обменялись несколькими словами с Ганеланом в королевском дворце. Есть ли у вас подозрение, какова была его цель?» Бадуин дал понять, что это самый важный вопрос. На этой встрече планировалось определить, как бороться с армией Гриста. Не было никаких сомнений в том, что Ганелан был также врагом Брюна. Хотя они и думали о средствах борьбы с ним, но пока они не установили связь между самим Ганеланом и армией Гриста, не стоило это долго обсуждать. Немного задумавшись, Валентина ответила премьер-министру: «Герцог Ганелан, похоже, что-то замышляет, но я ничего об этом не знаю. Но когда он появился в этом королевском дворце, то целился в графа Варна, в тигре». Лицо Массаса заострилось. Даже Лим, которая до сих пор безучастно слушала разговор, заметно напряглась. Глядя на свою серебряную чашку с остатками чая на дне, Валентина ответила: «Я лишь недавно узнала об этом, но лук, которым владеет граф Ворн, кажется, обладает силой, чтобы отражать демонов, как и наши орудия дракона. Возможно, герцог Ганелан нацелился именно на него. Значит, он либо пытался украсть оружие, способное ранить его, либо убить его владельца, графа Ворна», — предположил Бадуин. Валентина кивнула. «Но это всего лишь догадка. В конце концов, Ганелан сбежал, так и не раскрыв свою цель. Однако, Массас посмотрел на карту на столе. Поскольку мы не знаем цели Ганелона, мы должны думать только о целях Гриста и его маневрах. То, что Ганелан не был человеком, безусловно, было важной информацией. Они также поняли, что у Валентины были с ним какие-то связи, но это было все, что они знали, и они так и не нашли ключ к разгадке цели Гриста. Вероятно, он будет стремиться либо в Лютецию, либо в Эври, а судя по тому, что Ганелан жив, будет ли это все-таки Лютеция? Взгляд Аугре деловито перебегал с карты Лютеции на карту Эври, но потом остановился на Лютеции. Эта местность была на расстоянии в 7-8 дней пешком от столицы, Нисы. Напасть на Лютецию, сделать ее своей базой, а затем собрать силы для восстания, поставив в качестве лидера Ганелона. Могут ли намерения врага быть чем-то подобным? Все согласились с предположением. Со времени гражданской войны прошло уже 2 года, так что ни Ганелан, ни Грист не имели бы такой существенной власти, как раньше. Но остатки фракции Мелисанды и все те, кто все еще противостоял Регине, определенно соберутся под их началом. Ее высочество сказала, что армия Гриста – враг королевства. Бадуин сурово посмотрел на Массоса. «Граф Родант, возможно ли настигнуть их и победить до того, как они займут Лютецию? Победить их будет невозможно. Но, если мы в качестве основной цели сосредоточимся на обороне и не позволим им приблизиться к Лютеции, то выиграем время. Дайте как посмотреть. Если мы выберем среди солдат примерно 7000 человек, самых крепких, без ранений, они восстановятся, отдохнув до завтрашнего дня. Тогда послезавтра мы выступим и постараемся сделать все, что в наших силах. Не имея возможности оправиться от усталости после битвы с армией Закштайна, армия рыцарей лунного света вступила в сражение с армией Гриста и проиграла. Израненные, они вернулись в столицу. Массас действительно хотел бы дать им возможность отдохнуть хотя бы 5 дней. Но если они оставят армию Гриста в покое на 5 дней, Лютеция будет ими захвачена. Даже сейчас их уже опередили примерно на 1 день. Что радует, так это то, что армия Гриста не может направиться прямо в Лютецию. Между столицей и Лютецией есть территория, управляемая лордом, который не сотрудничал с Ганеланом, и форт под охраной рыцарей. Независимо от того, насколько силен был Грист в бою, он понесет потери, если будет сражаться, и на сражение потребуется время. Кроме того, если он собирается напасть на Лютецию, то потребуется некоторая подготовка. А вот мы можем добраться до Лютеции кратчайшим путем по главной дороге. Пошлем просьбы о сотрудничестве местному лорду и рыцарям. Мы получим существенный выигрыш в расстоянии. Если мы выступим послезавтра утром, то догоним Гриста. Массас и Аугре посмотрели друг на друга. Несмотря ни на что, они продолжали бороться. Конечно, существовала вероятность, что Грист прорвался через территорию лояльного центральной власти лорда и поспешил в Лютецию. Но тут уж ничего не поделаешь. Даже если уставших солдат отправить вдогонку, их все равно будет легко победить потом. Мне очень жаль, но... Валентина подняла руку. Все повернулись к ней, и Ванадис спокойно произнесла. Я и солдаты Астероди намерены покинуть столицу самое позднее завтра утром. В комнате воцарилась тишина. Все ошарашенно смотрели на Валентину. Удивление и замешательство превратили 4 человек в скульптуры. Че что? Что вы хотите этим сказать, госпожа Валентина? Почти через 10 секунд выдавил из себя Массас. Его язык заплетался. Странно, что вы спрашиваете меня, что я имею в виду. Даже под пристальными взглядами 4 человек Валентина не нарушила своего спокойствия. Я здесь по приказу Его Величества Короля Виктора. Приказ Его Величества состоял в том, чтобы сотрудничать с Брюном и победить Закштайна. Теперь, когда эта цель достигнута, у меня нет причин оставаться в Брюне. Услышав этот ответ, не только Массас, но и Аугре с Бадуином широко раскрыли глаза. Хотя слова Валентины казались жестокими, это был здравый аргумент, и, учитывая ее позицию, это было разумное суждение. Прежде всего она несла ответственность за своих солдат и не должна была подвергать их опасности, подставляя свою шею в ненужном сражении. Лим, которая пришла в себя первой, встала со стула и склонила голову перед Валентиной. «Госпожа Валентина, я умоляю вас, не могли бы вы остаться тут, чтобы спасти госпожу Элеонору? Лимлиша, мне следовало бы уже сказать вам, что я думаю о ситуации с Элеонорой». Бледный Массас энергично покинул свое место. Он подошел к Валентине и склонил голову так же низко, как Лим. «Вы все сказали верно, но даже после того, как я согласился с этим, я все еще умоляю вас, не могли бы вы сотрудничать с нами хотя бы до тех пор, пока мы не победим армию Гриста?» Аугре и Бадуин тоже встали и посмотрели на Валентину. Если вы скажете, что вам нужно разрешение короля Цктеда, я пойду в Цктет. Я объясню обстоятельства и попрошу его величество предоставить госпоже Ванадис свободу маневра. Поэтому не могли бы вы одолжить нам свою помощь?» – спросил Аугре. Бадуин тоже был серьезен. «Я также прошу вас, если вы заинтересованы, вы можете выставить какие-либо условия». Численность солдат армии Астероди составляла около 2600 человек. Изначально их было 3000, но они потеряли 400 солдат в предыдущих сражениях. Хотя это была небольшая армия, они были хорошо обучены, преданно подчинялись приказам Валентина и храбро сражались. Это был 2600 воинов, которых армия рыцарей лунного света ни в коем случае не могла отпустить. Кроме того, нельзя было игнорировать роль Валентины как Ванадис. При нынешних обстоятельствах, когда Элин пропала без вести, если другая Ванадис покинет их, боевой дух армии рыцарей лунного света сильно упадет, а вот боевой дух врага поднимется. Кроме того, хотя об этом абсолютно нельзя было говорить, но одна тревога родилась в головах Бадуина и Массаса. Они гадали, не присоединится ли Валентина, покинув столицу, к армии Гриста. Насколько близка была черноволосая Ванадис с Ганеланом, об это знала только сама Валентина. А тот факт, что они не знали четко цели Ганелона и Гриста, вызвал страх у обоих мужчин. Однако даже когда все четверо принялись уговаривать ее, Валентина не согласилась. «Прошу прощения, что заставило вас склонить головы, но я уже приняла решение». Все замерли. Она была Ванадис из Цктет, так что даже Регина не смогла бы что-то навязать ей. «Раз уж до этого дошло, я готов просто за нее цепляться». Но хотя Массас так и думал, он не мог пошевелиться. Если бы он этим испортил с ней отношения, все было бы кончено. Совершенно не обращая внимания на взгляды присутствующих, Валентина с улыбкой повернулась к Бадуину. «Господин премьер-министр, не могли бы вы распорядиться подготовить для меня пропуск по территории Брюна?» «Пропуск?» Мужчина, много лет занимавший пост премьер-министра страны, бесхитростно повторил слова Ванадис. «Я и мои солдаты отправимся на север от столицы, пройдем через Лютецию, а затем вернемся в Цктет из порта, расположенного на северном побережье. В конце концов, я хотела бы избежать ненужных недоразумений». Бадуин не смог ответить ни слова. «Если Валентина, при наличии пропуска, будет действовать вместе с Гристом, тот сможет открыто передвигаться по земле Лютеции. Это было худшее развитие событий для Брюна. Однако это нельзя было произносить вслух. Бадуин должен был умело уклониться от ее требования. «Госпожа Ванадис, как мы уже говорили ранее, Лютеция – это земля, которая отныне станет полем битвы. Вы, кажется, думаете о том, чтобы через нее, но то, что мы не знаем, что может случиться на пути. Нам непозволительно бездумно подвергать вас опасности. Я полагаю, что это позиция премьер-министра, верно?» — спросила Валентина, дождавшись, когда Бадуин закончит говорить. Хотя старый премьер-министр нахмурился, он сдержанно кивнул. Он прикинул в уме, что она собиралась сказать. «Я благодарна премьер-министру за его заботу, но я тоже хотела бы, чтобы мои солдаты поскорее вернулись домой. Я вас побеспокою, но не могли бы вы попросить об этом ее высочество Регину? Если даже ее высочество скажет, что не может согласиться, я останусь в столице вместе со своими солдатами». Поглаживая усы, Бадуин быстро вдумался в слова Валентины. Не было никаких проблем с тем, чтобы передать ее требования Регине. Что его беспокоило, так это то, что Валентина, похоже, думала, что Регина примет иное решение. «Безусловно, сегодня же я получу ответ от ее высочества и передам его госпоже Ванадис». Таким образом и закончилась эта встреча, на фоне раздражения, нетерпения и сомнений, оставшихся в некоторых сердцах. Глава 1, часть 8, поражение армии рыцарей лунного света. Когда все направились к выходу, Бадуин произнес: «А вас, Массас, я прошу остаться». Мужчины сели за стол напротив друг друга. На столе остались пустые чашки и несколько карт. «Есть один вопрос, в котором я хотел бы заручиться вашей поддержкой». Бадуин сразу перешел к делу. «Я хотел бы сделать Тигревур Мудаварна нашим королем. И как можно скорее». Бабах! В кабинете раздался грохот упавшего стула. Массас сумел удержаться и не свалиться следом. Предложение старого премьер-министра было коротким, но шокирующим. «Эта тема тянет за собой больше неприятностей, чем я предполагал, задержавшись тут. Если бы это были не вы, я бы посмеялся над этим, как над плохой шуткой. Нет, я совершенно серьезен. Эта идея не только что пришла мне в голову, Я думал об этом с давних пор. Бадуин тяжело вздохнул. Все это было совсем на него не похоже, но я предполагал потратить на ее реализацию больше времени. Я хотел, чтобы он вначале поработал в королевском дворце, накопил опыт вне сражений, чтобы он чаще общался с молодыми дворянами, а еще все больше времени проводил с ее высочеством. Это укрепило бы их отношения. Есть многое, о чем я хочу сказать, но я пока погожу. Так почему бы вам не поступить именно так, как вы планировали? К чему такая спешка? Удивленно спросил Массас. Бадуин нахмурился и недовольно надул круглые щеки. Он взял одну из лежавших на столе карт. На ней были обозначены прилегающие государства. Он навеян славой после войны с Муазинелем. Он настолько высоко поднялся, что может говорить один на один с королем Цктида. Он разгромил огромную армию Закштайна, провел переговоры на равных с герцогом Таллардом Грахимом, который считается следующим королем Асваре, и сделал его своим союзником. Бадуин постукивал пальцем по отдельным участкам карты. Он считал самым сложным ситуацию с Асваре. Они не вели себя честно, да еще и единственные остались в выигрыше в этой войне. Это уже не только военные достижения. Личность графа Варна станет в будущем важна в отношениях с соседними странами. Более того, он молод и холост. Велика вероятность того, что в будущем Цктет или Асваре заговорят о помолвке. Ну, может быть, и так, удрученно пробормотал Массас. Он вспомнил о том, как ранее различные дворяне Брюна присылали Тигре брачные предложения, сватая своих дочерей или племянниц хотя бы в качестве наложниц или горничных. Я не утверждаю, что так обязательно произойдет, но будет поздно принимать контрмеры после начала таких переговоров. Что особенно опасно, это если при таком раскладе дипломатические способы не дадут эффекта. Так что, Бадуин пригладил кончики усов и стал серьезным. Ее высочество Регина правит уже 2 года, и сейчас неплохое время, чтобы подумать о браке, не так ли? Брак члена королевской семьи должен учитывать и политический аспект, но в текущем случае не будет проблем. Граф Ворн весьма нравится ее высочеству, но даже если ее высочество, тут Массас чем-то задумался и нахмурил брови. Почему Бадуин вдруг заговорил о чем-то подобном? Да, он наверняка был честен, утверждая, что думал об этом давно. Но разве не было бы разумным поднять этот вопрос после победы над Гристом? Он заметил, что Тигре тоскует по госпоже Элеоноре. В настоящее время Тигре действовал в одиночку, чтобы спасти Эллин. Это было не из-за ответственности главнокомандующего армии. Это было похоже на то, что молодой человек сильно переживает за молодую женщину. И Тигре, и Эллин были теми, кем были, и они никак не могли бы вступить в брак. Но даже так Бадуин хотел принять меры ради Регины. Даже если ее высочеству нравится Тигре, он, лорд лишь небольшого Альзаса и происходит не из знатной семьи. Даже если он имеет блестящие военные достижения и высоко ценится в других странах, не мезальянс ли это? Кроме того, он все так же не владеет ни мечом, ни копьем, только луком. Наша страна в ее нынешнем состоянии не может позволить себе роскошь избрать королем безобидного человека с хорошими родословной и наследственностью. Быть сильным на поле боя и компетентным в дипломатии – вот что требуется от короля. Те, кто считал проблемой, что граф Ворн не владеет мечом, или же подозревал, что он марионетка Цктида, заткнулись после того, как он подавил восстание и защитил ее высочество. Так что если брак произойдет сейчас, то возражений будет немного. Кстати, знаете ли вы о титуле рыцаря лунного света, который ему дал покойный король Фарен? Фарен был отцом Регины и предыдущим королем Брюна. Массас озадаченно покачал головой. Я слышал, что в последний раз это было довольно давно, и даже не уверен, что человек, которому ранее был дан этот титул, на самом деле существовал. Но, есть ли в этом какой-то особый смысл? Почти 100 лет назад был только один человек, удостоенный этого звания. Он потом женился на дочери короля и стал следующим королем. Массас широко открыл рот. Потрясение на время лишило старого графа дара речи. Ты тогда не будет ли лучше, если об этом станет известно всем? Он кое-как взял себя в руки. Старый премьер-министр безразлично ответил, немало не волнуясь. Неужели вы думаете, что мужчина, который смог жениться на дочери короля, получил только этот титул? Я слышал, что он также был удостоен многих других званий. Вы собираетесь выбрать подходящее время, распространить эту новость и сообщить, что Тигре и ее высочество поженятся по воле его величества Фарена. Бадуин не ответил ни слова. Лучше любых слов говорило его лицо, полное решимости. Массас угрюмо дернул бороду, как будто пытаясь оторвать ее. Тигре, несомненно, будет хорошим королем. У него правильные намерения, готовность великодушно прислушиваться к голосам людей. Регина, Бадуин и Массас просто могут компенсировать собою тот опыт и качество, которых не хватало Тигре. Кроме того, если Тигре станет королем, положение Массаса, которому он глубоко доверял, станет прочным, и дом Родантов будет крепким. Хотя Массас не слишком интересовался властью и влиянием, он, естественно, хотел, чтобы дом Родантов и земля от, которой он управлял, процветали в веках. Дело было не только в Массасе, а в Угре, жители Альзаса и все те, кто до сих пор сопровождал Тигре в сражениях, получит его поддержку. Но Массас с кривой усмешкой покачал головой. «Бадуин, я понимаю вашу мысль. Извините, но я не могу одолжить вам свою помощь. Могу я узнать причину?» На вопрос премьер-министра старый граф кивнул с улыбкой. Его отец, человек, который взял в жены дочь садовника, не имеющего родственников. Я думаю, что это был выбор не дворянина, а просто мужчины. И они, казалось, были счастливы, как тот, кто был другом такого человека. Я хочу, чтобы Тигре женился на той, кого он любит. Вы как бы заменяете ему отца, а? На губах Бадуина появилась улыбка, в которой смешались ностальгия, зависть и некоторое разочарование. Он тоже знал Урза. Я не настолько тщеславен, но я хочу, чтобы Тигре шел тем путем, в который он верит. Если он сам пожелает занять трон, я с радостью приложу для этого все свои усилия. Но я не хочу, чтобы он не по своей воле нес на спине такой груз. Понятно, спокойно сказал Бадуин и встал со стула. Если мне удастся убедить графа Варна, я снова обращусь к вам за помощью. Сделайте все, что в ваших силах. Массас тоже встал, и мужчины покинули кабинет. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как их громко окликнули. Они оглянулись и увидели чиновника, из всех сил торопившегося в их сторону. Глядя на его состояние, премьер-министр и старый граф напряглись. «Господин Бадуин, ох, граф Родант!» Чиновник остановился, выровнял дыхание, поправил свой костюм и официально доложил. «Сообщение с юго-восточной границы. Докладывают, что в Брюн вторглась армия Муазинеля. Массас и Бадуин в ужасе застыли. Глава 2, часть 1. Что значит верить?» Примерно в одном дне пути от Нисы на северо-запад раскинулась холмистая местность. Земля тут поросла редким лесом. Пейзаж оживляла речушка, текущая средь холмов. Деревеньки встречались часто, от одной до другой можно было легко дойти пешком за час. После полудня почти 10.00 человек длинной шеренгой двигались по узкой дороге, пересекающей эту местность. Одеты они были совершенно по-разному. Были и копейщики в доспехах, были и диковатые парни в мехах, вооруженные цепями, были и мужики в коже, несущие огромные топоры, но их делала похожими мрачная и дикая аура, которую они излучали. Они выглядели людьми, которые без колебаний ограбят и замучают любого. В хвосте колонны двигались два экипажа. В первом ехал главнокомандующий, мужчина с седоватыми волосами, правильными чертами лица, одетый в роскошную шелковую одежду. Харон Анкитилгрист комфортно возлежал на подушках. Он управлял этими людьми, ранее служившими графу Катиеру, двумя основными способами. Первое – страстью к наживе. Прежде чем вступить в бой с армией рыцарей лунного света, Грист безжалостно напал на несколько деревень и городков, расположенных на территории графа Катиера, сжег их, а также увел с собой несколько человек. Он сделал это не только для захвата продовольствия и снаряжения, но и чтобы поднять боевой дух войск и сделать солдат Катиера соучастниками преступлений. Так им будет сложнее покинуть Ватагу. Если они последуют за ним, то им будет гарантирована еда и возможность пограбить. Грист постоянно напоминал об этом солдатам. Вторым способом заставить солдат повиноваться был страх. Однажды шестеро солдат покинули пост и свалили пограбить в соседнюю деревню. Они подожгли дома, убили нескольких жителей и стащили еду и выпивку. Когда они вернулись, их ждала жестокая казнь. Грист надел им на шеи железные ошейники, а на головы – специальные железные колпаки-маски. В маске была только одна дыра – для шеи. Потом их столкнули в яму, полную воды. Несчастные не могли дышать и говорить, ничего не видели, корчились в агонии, словно танцуя, и умирали, утопая. Этот способ казни Грист назвал «танец маски». Солдаты, видевшие это, были бледны и молчаливы. Мужики, которые наслаждались грабежом и убийством и могли без колебаний убить женщину или ребенка, ужаснулись и съежились. Когда железные маски были сняты с мертвецов, некоторых вырвало при виде искаженных лиц покойников. С этого момента они подчинились Гристу. «Я немного недоволен, но не могу ничего изменить». Грист вяло почесался и уставился в потолок кареты. 10.00 солдат шли на север. Он выступил после приказа Ганилона принести как можно больше хаоса в Брюн. Он сотрудничал с Мелисандой. Он украл священный меч королевства, Дюрандель. Лишь одно он сделал для себя, захватил Эйлин. Согласно плану Гриста, он должен был спровоцировать Регину, напав на деревни и города вокруг столицы и пограбив их в течение нескольких дней. Затем он занял бы Лютецию и захватил северную часть Брюна. Но его график изменился после сообщения разведчиков о вторжении армии Муазинеля. Грист не был дураком, он организовал несколько разведывательных отрядов и старательно собирал информацию. Чтобы проверить правдивость полученных сведений, Грист приказал солдатам Катиира отправиться в ближайший форт к местному феодалу. Южная часть Брюна была слишком далеко, чтобы получить прямое подтверждение. Потребовалось бы почти 10 дней, чтобы просто съездить туда и обратно. Принцесса Регина отдала земли Агнесцктиду. Если они вторглись через Агнес, армия Муазинеля, без сомнения, многочисленна. Солдаты Катиира, получившие приказ Гриста, притворились подчиненными принцессы Регины и сумели вытянуть из местных кое-какую информацию. Вторжение армии Муазинеля было фактом. Она насчитывала от 100.00 до 150.00 человек. Говорили, что они шли вдоль южного побережья и захватывали портовые города один за другим. Это действительно плохо. Грист сразу понял, что армия Муазинеля обеспечила безопасность морского пути, захватив южные порты, и вдобавок нацелилась на столицу. У него больше не было возможности оставаться в столичном регионе и грабить его. Необходимо было как можно раньше захватить северную часть Брюна и укрепить оборону. Вот почему армия Гриста немедленно направилась на север. Они не пошли прямо на Лютецию, избегая главной дороги. Их целью была территория Мантур, расположенная к юго-западу от Лютеции. Мантур был невелик, там было всего несколько деревень и городков. Его лордом был виконт Вернан Ласпит. И этот человек был в долгу перед Гристом. 2 года назад армия Брюна проиграла армии Цктида в Динанте, а принцесса Регина, которая в то время называла себя принцем Ригносом, пропала без вести. Получив от Ганилона указание сотрудничать с этим юнцом, Грист встретился с Вернаном. Вернан был старшим сыном семейства Ласпит и должен был когда-нибудь унаследовать дом, титул и территорию. Но неожиданно тем, кого отец назначил своим преемником, стал второй сын, Денис. У Вернана был простой характер, и когда что-то шло не так, как ему хотелось, он вымещал свой гнев на жителях Феода. Он был великодушен, его способности воина были также хороши, и он играл большую активную роль на поле боя, но население Феода его не любило и боялось. «Я наблюдал за тобой, надеясь, что ты когда-нибудь изменишься, но, похоже, я могу только сдаться. Я не позволю тебе ничего унаследовать». Так сказал отец Вернана, виконт Ласпит. Вернан, рассерженный и ошеломленный, пал с мольбой к ногам Ганилона. Грист, узнавший обстоятельства дела, арестовал виконта Ласпида по сфабрикованному обвинению в подготовке мятежа против королевской семьи. После пыток его предали мучительной казни, а сразу после было объявлено, что виконт невиновен и что это второй сын, Денис, так сильно хотел унаследовать дом, что пытался обложно обвинить отца и старшего брата. Грист приказал Вернану самому арестовать Дениса, но Денис бежал и сумел скрыться. И все же в итоге Вернан стал главой дома. Рапорт, доставленный тогда в королевский дворец, был написан рукой Гриста. В нем говорилось только, что виконт Ласпит умер, старший сын Вернан унаследовал ему, а второй сын Денис скрылся. Там даже не было указания на то, что Ласпит замышлял мятеж. Когда Регина стала правителем Брюна, Вернан присягнул ей на верность, а далее тихо сидел в своих владениях, чтобы не выделяться. Кроме того, он научился некоторой сдержанности и не слишком жестоко обращался с населением Феода. Если в Брюне сохранится мир, Регина или Бадуин, вероятно, рано или поздно обратят внимание на подозрительный момент, касающийся титула дома Ласпидов и наследования территории. Так что общая напряженная ситуация и неразбериха продлили Вернану жизнь в качестве лорда. Для Гриста такие, как Вернан, были всего лишь инструментами. Но территория Мантур была идеальна как стартовая позиция для захвата Лютеции. Думаю, я займу особняк Вернана, когда прибудем в Мантур. Я продвину свои отношения с Элеонорой еще на шажок ближе к постели. Элин ехала во второй карете. Единственным человеком, кто мог приблизиться к ней, была девушка, назначенная Гристом для ухода. Он вывез ее из одной деревни во время очередного набега. 3 дня прошло с тех пор, как Грист захватил Эйлин. Маркиз каждую ночь повторял все то же самое, что и в первый день. Он щупал ее тело поверх одежды, облизывал пальцы и плечи, проводил языком по лбу и щекам. Временами, несмотря ни на что, его кровь вскипала, и он чувствовал такое возбуждение, что едва не переступал последнюю черту. Но неимоверными усилиями Грист сдерживался. Он не хотел встретить момент высшего блаженства в грязном лагере или узкой карете. А ведь Тигривур Мутворн пропал без вести. Судя по численности армии рыцарей лунного света, вернувшейся в столицу, нет признаков того, что он возглавляет какое-то отдельное войско. Я не думаю, что он умер собачьей смертью, но где же он и что он делает? Грист этого не знал, что какой-то юноша сидел на склоне холма примерно в 500 аршинах, примерно в 500 метрах, от расположения армии. Этот юноша ускользнул от глаз разведотряда, который выслал Грист, и, прячась за деревьями и скалами, продолжал преследовать армию, сохраняя постоянную дистанцию. Это и был Тигривур Мутворн. Глава 2, часть 2, что значит верить. Тигри настиг великую армию 2 дня назад ближе к вечеру и с тех пор постоянно наблюдал за ними. Он прерывался только когда спал или останавливался в какой-нибудь деревушке подальше от основной дороги, чтобы купить еды. Если бы кто-то, кто хорошо знал Тигри, увидел его нынешнее состояние, он не смог бы скрыть своего удивления. Темно-рыжие волосы юноши были растрепаны, как заброшенное птичье гнездо, лицо почернело от грязи, под глазами залегли темные круги, на подбородке торчала щетина. Только глаза его горели яростно, как у голодного зверя. Одежда, которую он носил, почернела и протерлась, а кое-где стала чересчур просторной для него. Пояс из меха, который он стал носить, создавал ощущение бандитского вида. С тех пор, как он расстался со своими друзьями и стал действовать в одиночку, Тигри почти не спал. Он не тратил время даже на мытье, боясь хоть на секунду оставить свою цель – спасение Эйлин. На самом деле, в момент, когда Тигри догнал великую армию, он тут же собирался наложить стрелу на свой черный лук. Перед его глазами стояли фигуры его солдат, страдающих от яда, его союзников, спасающихся бегством и падающих в хаосе. Если бы он в гневе использовал силу черного лука, то, вероятно, смог бы перебить много врагов и посеять в их рядах замешательство. Но в то же время он наверняка навлечет на себя атаку уцелевших, заставит их насторожиться и тем самым не сможет достичь своей первоначальной цели. Тигри с трудом вспомнил свою цель. Он здесь, чтобы спасти Эйлин. Отчаянно пытаясь сохранить спокойствие, он вспомнил улыбку Эйлин, когда встретил ее на поле боя, и подавленное лицо Лим, которая, опустив голову, просила его о спасении своей госпожи. Тигри едва успел убрать пальцы с тетивы. Кстати, Тигри был пешим. Когда он покинул армию рыцарей лунного света, он был верхом, но после того, как обнаружил армию Гриста, решил оставить коня. Он выделялся, требовал провизии и ухода. Поскольку в армии Гриста было много пехотинцев, Тигре нетрудно было следовать за ними. Это действительно сброд. Собрали их откуда можно. Пока он прятался в кустах и хмуро смотрел на армию Гриста в 500 аршинах впереди, Тигре размышлял, почему они проиграли таким парням. В последнее время он очень много думал об этом. Он крался вдоль их рядов, прячась в зарослях под покровом сумерек. Тигре наблюдал за огромной армией с разных углов и расстояний. Из-за этого его еще не обнаружили частые разведывательные отряды. Он видел, что их снаряжение не было однородным. Были воины, обеспеченные полным комплектом доспехов, но встречались и те, кто был практически не защищен, вроде него самого. Кроме того, всякий раз, когда они разбивали лагерь или вставали на привал, вспыхивали ссоры и драки, люди напивались. Командир Грист почему-то позволял им делать все, что заблагорассудится. Он, вероятно, думал, что все будет хорошо, если они будут подчиняться приказам только в важные моменты. Тигри был благодарен за это, потому что это позволяло ему воспользоваться открывшейся возможностью. Не существовало солдата, который помнил бы лица всех своих 10000 товарищей. Похоже, он сможет подкрасться под покровом ночи и притвориться одним из них. А потом я узнаю, где Эйлин. Тигри решил дождаться конца дня, стараясь не слишком удаляться от расположения армии Гриста. Незадолго до захода солнца армия Гриста остановилась и разбила лагерь. Грист приказал солдатам рыть окопы в 2 ряда. Обе траншеи были неглубокими, но на дне были воткнуты остриями вверх мечи и копья. Еще Грист приказал поставить несколько шатров между двумя траншеями, что затрудняло обзор из-за пределов лагеря. Враг вроде бы не планирует покидать столицу, но лучше все-таки принять кое-какие меры. Даже если бы враг предпринял ночную атаку, Грист мог выиграть время с помощью траншеи и отбил бы нападение. По крайней мере, Грист был в этом уверен. Повсюду в лагере солдаты выкладывали камнями очаги и разжигали костры для приготовления ужина. Их еда состояла только из хлеба и супа, но суп был наварист. В нем были мясо, овощи и вареные бобы. Причем мясо было разное, и свинина, и крольчатина, и баранина. Этого было достаточно, чтобы угодить всем. Лепешки были самые простые, но если их макать в суп, то ужин становился еще плотнее. Когда все было готово, уже наступила ночь. Юноша шел между солдатами, которые окружили костры и наслаждались едой и разговорами. Тигри поглядывал направо и налево, словно ища свободное место. Под покровом ночной темноты он с беззаботным видом прокрался в лагерь армии Гриста. Тигри прикрыл голову меховым поясом, закрыв почти половину лица. Кожу он натер землей, так что щеки стали очень грязными, свет костров не отражался от них. У него отросла борода и выглядел он очень непривычно. Даже те, кто знал его в лицо, не смогли бы узнать при таком освещении. Его грязная одежда и кожаная броня идеально подходили к обстановке лагеря. Время от времени Тигри останавливался то тут, то там, подслушивая разговоры. Это было не бесполезно, потому что здесь были самые разные люди, от бандитов и наемников, до рыцарей и солдат, которые раньше служили знати. Еще раз убеждаюсь, что эти ребята – просто сброд, и довольно агрессивный сброд. Всякий раз, когда он останавливался послушать, речь шла о нападениях, насилии, убийствах и кражах. Люди у костра жалели, что не могут делать все то же в столичных стенах. Тигре постоянно приходилось сдерживаться, чтобы не начать действовать немедленно под влиянием омерзения и злости. Только он подумал, что ничего не слышно про Эллин, как вдруг услышал чей-то голос. Кстати, что случилось с этой сереброволосой женщиной? Только из-за нее погибло больше половины моих подчиненных. Словно вспоминая какое-то событие, один из мужчин, сидевших у костра, спросил своего товарища. Он был одет в кожаную броню, усиленную железными обрезками, и смахивал на наемника. Ему ответил человек, сидевший по другую сторону очага. Он был в броне и походил на солдата, служащего дворянину.